Я ждал и дождаться не мог появления гуру. Глаза мои устали, так напряженно, до боли, до слез смотрел я в таинственную мглу за колоннадой. Почему-то она и тишь меня окружавшая, и неподвижность, и мое одиночество меня начинали страшить. На меня опускалась какая-то тяжесть, какое-то недоумение и ожидание, невыносимо мучительные. Я начинал терять представление о действительности. Сознание окружавшего меня расплывалось в чувстве неизвестности, тоски, ужасающего страха. «Надо бежать! Уйти отсюда!» — подумал я, но вспомнил, что сказал мне Дхарма Састри, и остановился. Перед моими глазами открылась панорама громадного города. Я видел его Авольдуазо с высоты птичьего полета и узнал в нем, несомненно, один из наших больших американских городов. Он показался мне украшенным, увеличенным какими-то увеселительными зданиями. Он весь сиял и пестрел праздничными огнями, украшениями, флагами, движением и суетой. Толпы народа стремились в одном направлении, и я последовал за ними, в самый центр праздничного оживления, среди ужасных громадных зданий. Я силился понять, что это именно за город, где я. Вдруг я увидел огромное пламя, что-то горело. Все бежали в ту сторону на пожар, и я там очутился. Я сразу увидел ужасное зрелище. Передо мной несколько человек бегали в пламени, ища спасения, выхода из какого-то высокого здания, охваченного огнем, и среди этих людей я узнал самого себя. Это зрелище меня крайне неприятно удивило. Я, разумеется, бросился самому себе на помощь, в убеждении, что мне ничего нет легче, как поднять себя или свой двойник, метавшийся там внизу в огне, до безопасных высот, с которых сам я смотрел на пожар. Но чуть прикоснувшись к тому другому себе, я вдруг увидел, что не я его уношу вверх, а напротив, он меня увлекает вниз, в огонь. С громом провалился под нами пол, и мы стремглав полетели в развершуюся под нами огненную бездну. Я закричал, как полоумный, во всю силу своих легких, убежденный, что горю. «Саиб, Саиб, что с вами? Отчего вы так ужасно кричите?» А, наконец-то пришел за мной Дхарма Састри. Принеслась в мозгу моем сознательная мысль, и я с трудом пошевелился. «Ну, благодарение небу, вы вернулись. Мне тут без вас снились такие сны», — с великим усилием промолвил я. «Как, разве вы спали? Когда вы закричали, я вбежал и нашел вас сидящим перед стеклом, совершенно прямо, с открытыми глазами. Вы смотрели прямо в это стекло», — услышал я недоуменный голос совсем не своего ученого-индуса. Я обвел глазами все окружающее, стараясь отрезвиться, и с изумлением сообразил, что я сижу у стола в своей комнате перед магическим кристаллом, а передо мной стоит мой бенгалец, слуга, привезенный мной из Калькутты. «Дхарма Састри?» — спросил я. «Где он?» «Не знаю. Верно, в своем бенглоу. Саиб говорил ведь, что он болен». «Да он сейчас был здесь!» — закричал я. «Я пойду к нему, спрошу его, что это значит!» Я говорил сам с собой, будто бреде. Бенгалец мой, очевидно испуганный моим возбужденным состоянием, несмело заметил. «Куда же Саиб ночью пойдет? Не лучше ли дождаться утра?» Я вынул часы и посмотрел. Было 1:05, а я сел смотреть в кристалл без 10 минут в полночь. Значит, со всем моим бодрствованием, когда еще не приходил Дхарма Састри, я был убежден, что он приходил, и со всем переполохом моего пробуждения прошло едва 1/4 часа. Собственно, проспал я и видел все эти цветистые сны в продолжении каких-нибудь 5 минут, если не менее. А сколько картин, сколько ощущений! Подлинно, годы могли порой совместиться в одно мгновение. Я отослал слугу, лег и проспал до утра непробудно.